Глава вторая. «Рэй, не верь никому», — давал наставление Дариан, держа меня за плечи. «Иэн, ты ли это?» — язвительно ухмыльнулся Владж и сел на стол, прокручивая на пальце черное кольцо. «На восстановление подвижных земель Архана уйдет от силы несколько месяцев. Беспокойся за слуг, а не за мелкую. Новых всегда так утомительно набирать. А вот увидишь, вернемся, а вместо нашего замка будет пепелище, на котором Рэй обгладывает трупы». Я оскалилась. Брат принял боевую форму. «Владж!» — повысил голос Дариан, показав свое превосходство, и вновь повернулся ко мне. «Помни, кто ты. Забудь, наконец, о сострадании. Демоны признают лишь силу, а дружба и любовь — это пустой звук. Рука помощи на самом деле пропитана ядом, а лесть — еще одно средство уничтожения». «Рэй, ты же высшая демоница!» Он скосил на брата встревоженный взгляд и сжал мои плечи сильнее. «Тобой слишком просто манипулировать, Рэй. Это может плохо обернуться для всего нашего рода. Но я в тебя верю. Ты ведь дочь младшего бога, тоже Асм и моя сестра». Пришлось открыть глаза и встретить новый день. Нельзя жить во снах. Невозможно вернуть близких, раз за разом окунаясь в воспоминания. Прошло почти полтора года после нападения. Пора их отпустить. Но сама Луна шептала их голосами и каждую ночь дарила видения с Амирианой или братьями. «Ты моя сестра!» Все утро звучали в ушах последние слова Дариана. Я расплетала косы, расчесывала волосы, в полной тишине наносила макияж. Много раз проводила черной краской по верхним и нижним векам, постепенно превращаясь из Рэй, младшей сестры трех сильных демонов, в Саани, теперь единственную принцессу Асмуара. Стоило заняться губами, как я задержалась взглядом на маленьком шраме в своем отражении. Почему не зажил? Я провела по нему подушечкой пальца. Невольно улыбнулась, вспомнив события трехмесячной давности и то, с какой ненавистью тогда укусил меня Адриан. В дверь раздался тревожный стук. Я встрепенулась и, проигнорировав непрошенного гостя, продолжила собираться. Выбрала синее платье, несколько раз обмотала пояс вокруг талии, надела наплечники, кольца, одно из которых некогда носил Владж, затем перекинула волосы вперед и в завершении украсила голову черной короной из трех костяных зубьев. «Госпожа», — низко поклонился Грайан, стоило распахнуть дверь своих покоев. «Вас просит отец». Я даже не взглянула на слугу, миновала длинный коридор, спустилась на нижний этаж и вскоре предстала перед владыкой Асмуара, грозным и великим Алгором, одно имя которого ввергало слуг в панический ужас. И если раньше это было вызвано его неоспоримой силой, то теперь неподконтрольными приступами ярости. Чуть больше года он находился в боевой форме. В таком виде ел, спал, представал перед демонами и даже общался с равными себе, что пагубно влияло на отношения с другими подвижными землями. Он пренебрегал всем, превратился в зверя, какими нас изображали в древности. Его поведение вызывало настороженность, но никак не страх, сказывалось на покорности наших подданных, а также на моем желании называть его отцом. Возле массивного каменного кресла сидели на коленях две рабыни и чистили ему длинные когти. Неподалеку на столе валялись обглоданные кости. У ног, склонившись так, что лбом касался пола, замер личный слуга, ожидая то ли наказания, то ли приказа. «Звал?» — со скучающим видом поинтересовалась я и посмотрела на подрагивающий огонь, тонкой нитью тянущейся вдоль стен. Раньше здесь хранились припасы. Теперь же вместо вереницы помещений появилась пещера, последняя прихоть отца. Он схватил за волосы рабыню и отбросил ее в сторону. Взревел от моей наглости. По правилам я должна была поклониться, поприветствовать длинным набором слов и молчаливо ждать, пока он соизволит что-либо сказать. Владыка Асмуара вскочил с кресла. В несколько грузных шагов он сократил между нами расстояние и, вцепившись когтистой рукой в мое горло, поднял над собой. «Повелитель!» — в самый подходящий момент появился советник, как обычно. «Это ваша единственная дочь!» Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Легкие уже горели от нехватки воздуха. Сознание заволокло туманом. Однако я не позволила себе даже рта открыть, чтобы попытаться вздохнуть. Боли подчинялись слабаки. Сильные же терпели. Обнажив острые треугольные зубы с удлиненными клыками, владыка разжал пальцы, и я едва не упала перед ним на колени, но сумела выстоять на ногах. Сразу выпрямилась, сглотнула, смочив соднящее горло. Скинула голову и посмотрела Алгору прямо в алые глаза, в глубине еще тлеющие огнем. Его боевая форма давно не приводила в трепет. Больше не впечатляли ни его увеличенные в полтора раза размеры, ни темно-серая грубая кожа с магическими оранжевыми жилками, ни большие рога, ни даже гулкий голос, постоянно заполняющий все пространство вокруг. С некоторых пор это не воздействовало на меня так, как раньше. Вместо могущественного демона я видела спрятавшегося за прочной броней старика, одинокого, беззащитного, опустошенного. Мне было жаль отца. Но не этого возвышающегося надо мной владыку, а того Алгора, которого больше нет с нами. Он покинул наш мир вместе с известием о смерти его детей, ведь с тех пор остался ни с чем. И я же не в счет. «Так зачем звал?» — повторила я вопрос, проигнорировав лесть Болгриура. «К концу недели вы станете моей супругой», — решил поразить меня известием советник. Я перевела на него скучающий взгляд. Демон был в самом расцвете сил, плечистый, высокий, с хитрыми серыми глазами и иногда приятной улыбкой. Год назад мне бы он понравился, возможно, я назвала бы его красивым. Теперь же, раз за разом вспоминая наставление Дариена, в каждом слове и действии советника я видела скрытую угрозу. Шестое чувство подсказывало, что неспроста он стал правой рукой короля спустя несколько месяцев после ужасной трагедии. Да и его предшественник умер при загадочных обстоятельствах. Ходят слухи, что беднягу убил Алгор, не желая слышать горькой правды. «Владыка дал согласие на наш союз», — продолжал Болгриур, в то время как король пошел обратно. Грузно опустившись на трон, он лениво махнул рукой. «Видел бы его сейчас Дариен». Внутри всколыхнулось омерзение к демону, некогда бывшему мне отцом. «Как можно так наплевательски относиться к судьбе Асмуара? Неужели в нем не осталось ни капли благоразумия, раз собрался пустить в рот Асм не сына младшего бога?» Стоило узнать 3 месяца назад о намерениях советника, я отправилась в Райсан и инициировала свой дар. Пошла на подлость, унизила принца, переспала с незнакомцем. На трон можно взойти одной, не обязательно сочетаться браком. Но при всей безысходности ситуации еще теплилась надежда, что Алгор не поддастся уговорам и поступит разумно, подберет мне в супруги высшего демона, способного защитить и усилить наши подвижные земли, а не уничтожить их. «Ты для этого меня вызвал?» — поинтересовалась я, стараясь придать голосу высокомерие и талику отвращения. Владыка зарычал. Под его ладонью затрещал раскрошившийся подлокотник. Насколько же велика разъедающая сила беспомощности, что не щадила даже высшего демона. Он и сейчас не в состоянии что-либо сделать. Я вздернула подбородок и развернулась, не желая никого из них видеть. И, несмотря на внешнее безразличие, внутри уже бушевало волнение за будущее Асмуара. Как выстоять? Сумею ли не поддаться 2 превосходящим меня во всем демонам, своими действиями, раскрывавшими пылающую бездну под моими ногами? «Саани Рейсе!» — окликнул меня Болгриур. Я остановилась. Глядя прямо перед собой, прислушалась к уверенным шагам мужчины. «Рука помощи на самом деле пропитана ядом, а лесть — еще одно средство уничтожения». Каждый раз при появлении советника в голове отчетливо звучали наставления брата, напоминая, что друзей у меня нет и быть не может. Наверное, без этого предупреждения я не относилась бы к Болгриуру с опаской. Он умело подбирал слова. Окружение относилось к нему с уважением. Раньше мы редко встречались, потому не довелось узнать его лучше, но впечатление о мужчине сложилось весьма положительное. До недавних пор. «Я не рассказал вам главную новость?» Сказал он и улыбнулся, пытаясь заинтриговать. «Молчание. Вот мое оружие и одновременно броня. Я почти никогда не отвечала на вопросы, разговаривала в редких случаях, держалась отстраненно, никого к себе не подпускала. И это работало. Я ведь высшая демоница, потому обязана вести себя соответственно. Турнир 2 богов пройдет в вашу честь», не вытерпев и пары минут, сказал советник. «А гости, которые приедут на это грандиозное событие, станут свидетелями нашего союза». Что он задумал? Турнир — это дань уважения младшему богу за то, что он помог высшим демонам подчинить себе подвижные земли и заселить их. Он проводился испокон веков, но ни разу не использовался для личной выгоды. Зачем это вопиющее нарушение обычаев? Как король согласился на это? «И тогда никто, Саани Рейсе», — самодовольным видом продолжил советник, «не усомнится в вашем праве управлять Асмуаром. Вы станете великой, по силе превзойдете братьев, а по красоте — сестру. Вами будет восхищаться каждый, будь он с нейтральных людских земель, плывучих эльфийских островов на юге или подводных гномьих гор на востоке. Вы подчините себе серебристые холмы и отвоюете наш кровавый грот. У меня свело челюсти от приторной сладости его тона. Я изобразила скуку и собралась покинуть этот зал пещеру. Политика не мое. Все эти речи, пророчащие мне славное будущее, всегда имели обратный результат. Обычно таким образом демоны пытались показать, что верят в меня, хотя на самом деле гнусно лгали. Никто не видел во мне королеву. Ни один из них не хотел, чтобы я заняла трон и заменила Алгора. Во-первых, я была женщиной. Во-вторых, они не ощущали мои силы, которой накопилось недостаточно для того, чтобы управлять асмуарцами. А в-третьих, меня считали слишком мягкой и неспособной стать ровней тому же Нагонору, владыке ближайших подвижных земель, который давно покушался на владение нашего рода. Гости уже начали прибывать. Донеслись мне в спину слова Болгриура. «Сегодня вечером мы объявим, в чью честь пройдет турнир, а пока проявите радушие и почтите низшие расы хотя бы своим присутствием». От меня во все стороны разлилась сила. Потянулась к советнику, готовая переломать ему кости, но тут же вернулась ко мне. «Нельзя!» Я не замедлила шаг, не посмела обернуться, возразить и высказать все то, что накопилось за последний год. Я не справлюсь с Болгриуром, так как за его спиной грозным защитником стоял Алгор, сам того не понимая. За мной захлопнулись двери. Я до боли в суставах сжала ткань юбки и на негнущихся ногах зашагала по лестнице. В груди разлилась свинцовая тяжесть. Я шла из последних сил, сохраняя на лице маску безразличия к происходящему. По руке вдруг скользнул легкий ветерок. Я посмотрела на мерцающую нежно-голубым цветом кожу и с придыханием провела по ней подушечками пальцев. Откуда? Магия не проявляла себя все 3 месяца, сколько бы я к ней ни взывала. Она присутствовала во снах, окутывала меня нежным одеялом, стоило попасть в свет луны, помогала быстрее залечивать раны, однако не подчинялась и не шла на контакт. Ночь за ночью я обращалась к своему дару, все тщетно. Но сейчас я кинула взглядом широкий коридор, обернулась, даже подняла голову к потолку, но не заметила ни души. Правда, в темной арке за статуей нашего прадеда различила шевеление. «Госпожа!» — подбежал ко мне Грайан и раскланялся. «Пожалуйста, пройдите за мной». Я обошла его, намереваясь проверить, кто скрылся в тени. Скорее всего, мне показалось. Возможно, в замок забежало животное и испугалось моей ауры. Здесь никого нет. Какой смысл кому-то прятаться? Слуга подбежал вперед и преградил мне путь. «Это срочно, госпожа». Еще раз, всмотревшись в темноту арки, я согласилась. «Веди». Грайан пошел через вечно пустующую залу к потайному ходу. Мы спустились по винтовой, плохо освещенной лестнице и остановились возле плотно закрытой двери с металлическими перекладинами. Стыдливо опустив глаза, слуга достал из ворота рукава ключ. «Что происходит, Грайан?» «Прошу, госпожа, тише». Поежился он и толкнул дверь, отозвавшуюся протяжным скрипом. Первым я заметила подрагивающий желтый свет на стене, льющийся из решетчатых отверстий. Мой взгляд скользнул по пустому полу, переместился на невысокий потолок и остановился на замершем слуге. «Владыка, вы поступаете верно!» Где-то рядом прозвучал голос Болгриура. «Грайан!» — произнесла я одними губами и, поморщившись из-за низости его поступка, собралась уйти, как услышала. «И я приручу Саани Рейса. После завершения турнира она станет покладистой и не посмеет пренебрегать правилами. Ваша дочь вновь будет почитать своего владыку». «Несносная девица!» — громким рокотом прозвучал ответ отца. «Я не отдам ей трон». «Великий Алгор, я поддержу любое ваше решение. Да, принцесса еще слишком юна, ничему не обучена, ее магия до сих пор спит, а сила начала накапливаться лишь 1,5 года назад. Вы правы, ей нельзя отдавать асмуар». Я посмотрела на свою ладонь, над которой без особого труда создала крохотную искру лунного света. Они ошибались на мой счет. Я не беспомощна. За 3 месяца после инициации мне не удалось породниться со своим даром, однако сейчас это стало возможным. Я будто обрела дыхание, словно взмахнула крыльями и вознеслась над нашими подвижными землями. Демоны обычно совершенствовали свои умения годами, но в моем случае время играло не в мою пользу. Теперь счет шел даже не на месяцы, на дни. Вот только я знала, что сделаю все возможное, чтобы помешать Болгриуру приручить меня. Раздались тяжелые шаги. С потолка посыпалась мелкая крошка. Грайан, испугавшись обнаружения, нырнул в темноту угла. Я же с интересом заглянула в щели и различила сквозь подрагивающий огонь ноги владыки. Подслушивать чужие разговоры недостойно. Нужно уйти, несмотря на то, что за этой стеной решалась моя судьба. Но стоило мне отступить, как с ладони сорвалась искорка и полетела к Алгору. Я ощутила жар огня, прочувствовала каждой клеточкой кожи силу владыки, будто он находился передо мной, совсем рядом. Казалось, сейчас не крупица магии кружила перед ним, а я сама, маленькая и почти незаметная. Однако нарушил затянувшуюся тишину Болгриур, и моя связь с искоркой растаяла. «Ваши силы на исходе, я не могу вечно вливать в вас магию, владыка. Много демонов уже предложили своих дочерей, чтобы родить нового наследника рода Асм. Но как долго мы сможем удерживать в тайне наш секрет? Без подпитки Асмуару грозит уничтожение». Я повернулась к Граену. «Разве отец слаб? Хотя он пережил большинство высших демонов, до сих пор был полон духа и энергии. Ему пророчили еще десятки лет, если не сотни». Их разговор стал для меня настоящим откровением, которое помогло посмотреть на многие вещи иначе. «Потому я предложил свою помощь», — пел соловьем советник. «Помощь? Не меняйте решение. Позвольте провести обряд единения родов сразу после перерождения принцессы. Тогда вы со спокойной душой сможете передать ей Асмуар. Я сделаю все возможное, чтобы уберечь его и возвысить. Поверьте, он попадет в надежные руки». Грайан вдруг склонил голову, тем самым скрыв бегающий взгляд. «Слуга знал, что состоится подобный разговор, и потому привел меня сюда. Чтобы предостеречь? Напрасно. Я не питала иллюзий по поводу Болгриура. Советник давно вел свою игру. Задолго до моей вылазки в Райсан я узнала о его намерениях. И его стремления были понятны. Какому демону не захочется породниться с дочерью младшего бога, занять место рядом с троном и возвысить свой род? Но, согласно услышанному, он замыслил большее — сместить Алгора. Самому стать владыкой Асмуара, приручив меня заявить во всеуслышание о своем праве на это место. Турнир пришелся как нельзя кстати. «Дариен, как посмел ты меня оставить?» Мысленно обратилась я к брату. «Чтобы занять трон, не обязательно поддержка другого рода. Алгор долгое время правил один, не нуждаясь в подпитке от первой жены, и отдавал много сил Асмуару. Иначе подвижные земли исчезли бы в черном тумане, который появлялся на рассвете. В нем пропадало большинство прибрежных островов. Правда, через несколько лет они и возвращались, но в другом месте и уже непригодные к жизни. «Владыка», — тише произнес советник, приблизившись к высшему демону, чем привлек и мое внимание. «Вам хорошо известно об особенностях женской инициации. Если в первые сутки после перерождения это сделаю не я, то она навечно останется несносной девчонкой, которая не почитает силу и не признает вашу власть». Вот все и встало на свои места. Особенность женской инициации. Что именно под ней подразумевалось?